Позже, уже находясь в гестапо, на основании сведений, полученных в ходе допросов, он приходит к выводу, что причиной провала была радиопеленгация. Арестованный главным управлением СМЕРШ в 1945 году начальник зондеркоманды гестапо в Париже Панвиц, который руководил ликвидацией нашей сети, показал на допросе. Аламо проживал в Брюсселе и вел легкомысленный образ жизни, что дало повод политической полиции заподозрить его в спекуляции. При обыске, произведенном на квартире у Аламо, у него был отобран радиопередатчик. В связи с тем, что Аламо выполнял обязанности радиста, шифровальщика и использовался в качестве инструктора, он знал многих агентов резидентуры Отто. Характер провала требовал от Центра и Треппера выяснения и глубокого анализа всех его обстоятельств, и прежде всего возможных последствий ареста Макарова и других лиц. Необходимо было исходить из того, что в руки гестапо попал советский разведчик Макаров, знавший истинное предназначение коммерческих прикрытий, значительную часть работников резидентуры, а также шифр. Кроме того, ему, Ками и Познанской, были известны все технические условия работы, волны радиопрограммы, парижской рации «Оскол» и рации «Венцеля». Вряд ли можно было ожидать, что все арестованные будут молчать. Однако провалу на улице Атрибатов не было придано серьезного значения ни Треппером, ни Центром. Например, после провала Макарова Треппер отправил Сукулова в Марсель, но последний обосновался там по старым документам, по которым он проживал в Бельгии. Кроме того, переправка его любовницы или невесты Барчи во Францию была поручена Мальвини. Таким образом, ей, а следовательно и Райхману, стало известно новое место пребывания Сукулова. Впоследствии они и выдали его гестапо. Далее Треппер считал, что Симекско не затронуто провалом, и передал руководство фирмой Драйи. В действительности арестованный Макаров знал назначение фирмы и ее руководителя Гроссвогеля. В своей книге Треппер пишет, что для наблюдения за арестованными направил в Брюссель Гроссвогеля и Фернана Париоля, а на самом деле он поручил это дело Райхману, самому ненадежному агенту. Центр, не дожидаясь выяснения возможных последствий провала Макарова, поспешно принимает решение о передаче остатков группы Сукулова резиденту Ефремову, ставя его таким образом под удар. Одним из первых последствий провала Макарова явилась ликвидация гестапо радиостанции «Оскол», на которой работали в Париже супруги Сокол. Технические данные этой станции, как уже упоминалось, знал Ками, который обучался радиоделу на радиоквартире Макарова и был арестован вместе с ним 13 декабря 1941 года. Немцам удалось заполучить эти данные, и в ночь с 9 на 10 июня 1942 года запеленговать станцию и арестовать радистов. Они были схвачены во время работы. При занятии радиостанции «Оскол» гестапо преследовало цель не только напасть на след парижской группы Треппера, но и получить возможность работы на этой станции с центром от имени арестованных. Стойкое поведение радистов-супругов «Сокол» сорвало эти планы. Даже сотрудники гестапо признавали, что через них не удалось найти следы других людей в Париже. В ночь с 29 на 30 июня 1942 года во время работы Венцеля на рации гестапо сделало налет на его радиоквартиру в Брюсселе. Он пытался бежать, но безуспешно. Был арестован и на допросе признался, что является советским разведчиком и что его настоящая фамилия Венцель. Узнав об аресте Венцеля, Ефремов направил в центр сообщение об его аресте, захвате немцами рации и шифров, которое было получено центром в ночь с 14 на 15 июля. В ответ центр настойчиво требовал принятия надлежащих мер.